Мудрость народного опыта предоставила это сделать истории. Доброта русского народа, писал известный русский философ Лосский, во всех слоях его высказывается, между прочим, в отсутствии злопамятности. Кульминацией психологического шока Сталина была его реакция на известие о падении Минска. Прочитав утреннюю сводку Генштаба, Сталин уехал к себе на дачу и почти весь день не появлялся в Кремле. К нему отправились Молотов и Берия. Нет данных, о чем говорила Святая Троица. Но Сталин с трудом мог воспринять мысль, что почти через неделю после начала войны столица Белоруссии оказалась под пятой захватчика. Здесь я хотел бы поведать читателю один факт, в достоверности которого у меня не было и нет полной уверенности, но вероятность которого отрицать нельзя. Во второй половине 70-х, где-то в 1976 или 1977 году, я был включен в состав инспекторской группы, возглавляемой маршалом Советского Союза Москаленко. Несколько дней мы были в Горьком. Вечерами я докладывал маршалу о ходе проверки состояния партийно-политической работы в инспектируемых частях. После этого несколько раз завязывался разговор о воспоминаниях Москаленко, его взглядах на некоторые вопросы отечественной истории. Однажды во время такой беседы я задал маршалу вопрос, долго мучивший меня. «Кирилл Семенович, почему вы в своей книге не упомянули факт, о котором рассказывали на партактиве около двух десятков лет тому назад? Вы сами уверены, что это все было?» «Какой факт? О чем вы?» Подозрительно и настороженно посмотрел на меня маршал. «О встрече Сталина, Молотова и Берии с болгарским послом Иваном Стаменовым в июле 1941 года». Москаленко долго молчал, глядя в окно, а затем произнес: «Не пришло еще время говорить об этих фактах. Да и не все их проверить можно. А что вы сами думаете о достоверности сказанного Берией?» «Все, что он говорил по этому делу, едва ли его хоть как-то оправдывало. Да и трудно в его положении было тогда выдумывать то, что не могло помочь преступнику». Чтобы читателю было понятно, о чем идет речь, я приведу отрывок из одного документа. 2 июля 1957 года состоялось собрание партийного актива Министерства обороны СССР, обсудившего письмо ЦК КПСС об антипартийной группе Маленкова, Кагановича, Молотова и других. Доклад сделал Жуков. Выступили крупные военачальники: Конев, Малиновский, Кузнецов, Неделин, Баграмян, Вершинин, Голиков, Мерецков, Желтов и другие. Когда слово взял Москаленко, он в частности сказал: «В свое время мы с генеральным прокурором товарищем Руденко при разборе дела Берии установили, как он показал, что еще в 1941 году Сталин, Берия и Молотов в кабинете обсуждали вопрос о капитуляции Советского Союза перед фашистской Германией. Они договаривались отдать Гитлеру Советскую Прибалтику, Молдавию и часть территории других республик. Причем они пытались связаться с Гитлером через болгарского посла. Ведь этого не делал ни один русский царь. Характерно, что болгарский посол оказался выше этих руководителей. Заявил им, что никогда Гитлер не победит русских. Пусть Сталин об этом не беспокоится». Не сразу, но Москаленко разговорился.